Он родился в 788 году в маленькой деревушке в Южной Индии. В возрасте 10 лет он был уже образованным юнин-гением, так как прочел все писания и мог дословно цитировать их. Ко многим из них он написал свои комментарии, которые были такими глубокомысленными, что послушать их приходили мудрецы со всей Индии. Еще в детстве он пережил смерть отца, что открыло ему глаза на скоротечность материального существования и подтолкнуло к отречению от материального мира. Он был единственным ребенком в семье. После смерти отца он остался для матери единственной отрадой, и поэтому она не хотела, чтобы он отрекся от мира и ушел из дома. Однако у мальчика была важная миссия. Он хотел вернуть к ведам своих соотечественников, которые в большинстве своем исповедовали буддизм. Для этого он вызвал их на философский спор. В те времена это был традиционный способ завоевывать последователей. Однако без согласия матери Шанкара не мог отречься от мира. И тогда он решил схитрить. Однажды утром, когда они с матерью совершали омовение в реке, мать с ужасом увидела, что на ее ребенка напал крокодил. Хвост крокодила хлестал по красной от крови воде. Мальчик обратил свое искаженное болью лицо к матери и закричал: «Мама, крокодил пожирает меня, я умираю. Можно мне сейчас отречься от мира?» Вне себя от горя мать воскликнула: «Да, конечно, но сейчас это не имеет значения, мой мальчик, только не умирай». В следующую секунду крокодил исчез. Вода стала такой же чистой, как и прежде. И Шанкара невредимым выбрался на берег. Его мать была поражена. Привиделось ей все это? Если да, то кто все это устроил? Ответ заключается в том, что слова святого всегда сбываются. Речь того, кто в своей жизни ни разу не солгал, обладает огромной силой. Когда Шанкара говорил про крокодила, эта сцена, благодаря могуществу его слов, во всей своей ужасной реальности возникла перед глазами его матери. Она поняла, что не сможет воспрепятствовать желанию сына, но все же попросила его об одном благословении. «Ты сейчас уйдешь, но прошу тебя, не покидай меня навсегда». И Шанкара пообещал: «Мама, когда бы ты ни захотела, только подумай обо мне, я приду к тебе». Шанкара сдержал свое обещание. Когда его мать лежала на смертном одре, она захотела, чтобы он оказался рядом. И Шанкара предстал перед ней и помог ей в ее последний час. Удивительные способности Шанкары, например, его память, и по сей день являются излюбленной темой разговоров. Однажды сгорел один важный манускрипт. Другой копии не было. Шанкара, который всего один раз видел этот текст, слово в слово процитировал его своему ученику. Этот текст изучают и по сей день. Мистические силы Шанкары тоже хорошо известны. Однажды Шанкара, находясь на берегу реки, позвал своего ученика Сананду, который был на другом берегу. Это был сезон дождей, река бешено бурлила, и Сананда не мог, как обычно, переплыть ее. Однако он безгранично доверял своему гуру и хотел уже войти в неспокойную реку, как вдруг увидел на воде цветки лотоса. Он поставил ногу на один лотос, затем на другой, и так перешел реку. После этого его стали звать Падмапада, лотосостопой. Еще один изумительный пример своих сверхчеловеческих способностей Шанкара продемонстрировал, когда умерла его мать. Он кремировал ее тело небесным огнем, который вырывался из его поднятых вверх рук. Пока мы проезжаем величественные горные ландшафты с сотнями ручейков, я обдумываю только что услышанное. Шанкара тоже прошел путь прощаний. Чтобы исполнить свою миссию, он дал обет отречения. В моем путешествии мне постоянно встречаются примеры отречения, подобно теме в музыкальной композиции, повторяющейся в разных вариациях. Когда мы въезжаем в Рудра-Прайаг, нам первым делом встречается прелестная индийская девушка. Она стоит на краю дороги и внимательно приглядывается к каждой проезжающей машине. Едва заметив нас, она, плача от счастья, бежит к нам. Наш водитель жмет на тормоза, и пандит же ласково произносит имя своей дочери. Он отсутствовал дольше, чем предполагалось. Мы прощаемся и сердечно благодарим его за помощь, а также за то, что во время этого путешествия он так обогатил наше понимание жизни. Видя, как он с дочерью идет по дороге, а затем переходит подвесной мост, я ощущаю легкое прикосновение грусти. Нас покидает человек из другого мира, человек, который вел нас по неведомым тропам. Он был рядом с нами совсем недолго и теперь возвращается домой. На другой стороне моста он оборачивается и еще раз машет нам рукой. А в следующее мгновение его уже не видно. Он скрылся в джунглях.